Без названия. Душа моя должна прожить в земной неволе недолго. Может быть, я не увижу боли, твой взор, твой милый взор, столь нежный для других. Звезду приветную соперников моих, желаю счастья им, тебя винить безбожно за то, что мне нельзя все, все, что им возможно. Но если ты ко мне любовь хотела скрыть, казаться хладною и в тишине любить, но если ты при мне смеялась надо мною, тогда как внутренно полна была тоскою, то мрачный мой тебе пускай покажет взгляд, кто более страдал, кто более виноват.